Глава 20. Впервые за всю свою жизнь Алексис была счастлива. По-настоящему. До дрожи в коленках и замирания сердца. Она не замечала мокрый снег, который валил уже несколько дней, грязь во дворе академии и хмурого Тима. Немного растревожило нападение на Лиру, но подруга быстро успокоила ее. Алексис любила своего дракона и чувствовала взаимность. Способности к эмпатии росли и развивались. Мадам Римара говорила это потому, что Алексис приняла свой дар. Вскоре Лира поправилась и вернулась к учебе. Тим строил очередные планы по разоблачению Алекса, Моника пропадала с Артикаэлем, а Алексис каждую свободную минуту проводила с Филом. За 10 дней до конца семестра декан Пратт собрал первокурсников в Желтой башне. «Как вы знаете, через 10 дней вся Академия будет отмечать окончание первого семестра, а заодно и День Демиургов». По аудитории прокатился одобрительный гул. «Тише, тише!» Декан замахал руками, призывая студентов к спокойствию. «Это значит, вас ждет традиционный праздник во дворце ректора. Все, кто не уезжает домой и желает его посетить, должны записаться у старост факультетов и получить пригласительные. Внимание! Без пригласительных пускать в большой зал не будут. Так что, парни...» Он хохотнул. «Если у вас есть подружки за стенами академии, и вы хотите их пригласить, не забудьте записаться». Алексис бросила взгляд на Фила, но тот перешептывался с Тимом и не смотрел на нее. «Ух, наверняка говорят про этот праздник. Может, даже планируют для нас с Лирой сюрприз». Во время ужина Тим и Фил тихо перешептывались и не участвовали в разговорах Алексис, Лиры и Моники. Всю следующую неделю Фил молчал. Он не торопился приглашать Алексис, но и не говорил, что уезжает. Дракон попросту стал пропадать неизвестно где, а когда появлялся, Алексис ощущала тщательно скрываемое чувство вины. Как-то вечером она пожаловалась подругам на то, что Фил стал отстраненным и холодным. «Лекси, не накручивай себя». Лира расчесывалась у зеркала. «Он может вылететь из академии. Вот и зашивается с отработками. Позовет еще». Алексис достала учебник по зельеваренью, открыла и снова закрыла. «Да, ты, наверное, права». Она почувствовала, как краска приливает к щекам. Рассказывать подругам о том, что смысла в приглашении, скорее всего, нет, Алексис не стала. У нее не было нормального вечернего платья, так что даже если Фил пригласит ее на праздник, пойти ей не в чем. Алексис раскрыла учебник и погрузилась в чтение главы о тонизирующем бальзаме. На следующий день в расписании стояли две пары магистра Патиона подряд. Обычно это означало практическое занятие. На первой лекции изучали новое зелье, на второй — варили его. Когда с теорией было покончено, и магистр попросил разбиться на пары, то вместо Риты Ковски, с которой Алексис работала в паре с самого Ратаки, как только началась учеба, к ней подошел Хашас. «Если ты не против, то я составлю тебе компанию». Алексис глянула на Риту, но та подмигнула ей и отошла к соседнему столу. «О, Вират, как же от него избавиться?» После нападения Алексис избегала Даркаса. Она боялась смотреть ему в глаза, находиться рядом. Конечно, Лира помогла ей справиться со страхом, но опасения все еще остались. «Я против», — прошептала Алексис и опустила взгляд на спиртовку и котелок. «Все же я поработаю с тобой». Алексис глотнула тугой ком тревоги и налила воду в котелок. Им предстояло сварить наальские капли, успокоительную настойку. Даркас зажег спиртовку и протянул Алексис семена пустырника. Она взяла их и принялась толочь в ступке. «Прости меня», — прошептал Хашас. Алексис на мгновение остановилась. но потом продолжила измельчать зернышки, со злостью вдавливая пестик в ступку. «Ну что она ему сделала? Почему он напал? Все из-за учебы. Он хотел быть первым в рейтинге? Или дело в заговоре? Хватит!» Хашос протянул руку, но Алексис отдернула ладонь и бросила на него испуганный взгляд. «Не трогай меня!» Она едва сдерживала слезы обиды. «Студентка Брюстер, хватит толочь!» Возле стола возник магистр Патион. «Даркас, почему вы не помогаете коллеге?» Задумался магистр. «Теперь измельчите цветы боярышника». Преподаватель отошел к следующей паре студентов. Алексис высыпала в котелок содержимое ступки и взялась за сухоцветы, а Хашас тем временем помешивал варево. «Алексис, пойдем со мной на праздник», — Хашас говорил едва слышно. Алексис остановилась и посмотрела ему в глаза. Пару усилий, и она провалилась в его эмоции. Вся душа Хашаса Даркаса была покрыта синим цветом, цветом сожаления и печали. Кое-где алели красные всполохи любви. Алексис вновь ощутила знакомый, приторно-сладкий запах ванили. «Спаси, Верат! Неужели это правда? Неужели грозный Василиск испытывает муки совести?» Алексис углубилась в чувства Хашаса и тут же отпрянула, едва не провалившись, в черную бездну боли. Он сожалел о содеянном, искренне, всем сердцем. Хотел повернуть время вспять. «Алексис!» — позвал Хашас. Алексис отключилась от его эмоций и залилась краской. Хоть бы он не догадался, что она его читала. «Да». Алексис высыпала в котелок боярышник, взяла веточку мяты и поднесла к носу. Ее резкий запах перебил ваниль, которая повсюду сопровождала Даркаса. «И как ему может нравиться такая приторная гадость?» «Ты пойдешь со мной на праздник», — повторил Василиск. Алексис взяла себя в руки и впервые с момента нападения посмотрела Хашасу в глаза. Желтая радужка с вертикальным зрачком по-прежнему пугала. «Нет, прости, но я не могу». Она бросила в котелок мяту, оставшиеся сухие лепестки пиона и валерьяны. В следующий миг Хашас рванул ее руку на себя, но было поздно. Зелье в котелке покраснело и булькнуло. «С ума сошла?» Алексис ойкнула и шагнула назад. «Как она могла так ошибиться? Пион надо было добавлять в самый последний момент и то лишь на 10 секунд, а потом выловить лепесточки». «Что тут у вас?» Магистр Патион подошел к столу и склонился над котелком. «Как это понимать? Два моих лучших студента не справились с простейшими наальскими каплями». Профессор разразился тирадой о невнимательности, безалаберности, неоправданных ожиданиях и разрушенных надеждах отправить Алексис и Хашаса на Икимарану, ежегодные ученические соревнования весной. Примечание. Учебные соревнования среди студентов трех магических академий мира Онимус проводятся каждый год весной. «Профессор, это я виновата», — промямлила Алексис и уставилась на собственные ботинки. Магистр Патион ненадолго замолчал, потом махнул рукой и ушел к столу Риты Ковски. «Уберите за собой», — бросил он. «На первый раз прощаю. Но завтра у вас тоже практика. Работаете в одиночку. Кроме противорвотного, будете и на альские капли варить. Если за урок не справитесь, то получите две двойки — за сегодняшний провал и за завтрашний». Алексис вздохнула и взялась за уборку. Она ругала себя последними словами. «Надо же так подпортить себе и Даркасу рейтинг перед окончанием семестра!» «Что там декан Прат говорил?» Если она не нахватает низких отметок, то сдаст сессию автоматом. «Я должна завтра справиться. Нельзя тратить половину января на сдачу экзаменов. Лучше в это время матери в лавке помогу». Алексис старалась не смотреть на Даркаса. Ей было стыдно за отказ и за то, что она испортила такое простое зелье, подставив Василиска. Но после окончания занятия Хашас преградил ей дорогу. «Подумай еще. Я подожду». Алексис кивнула и поторопилась выйти в коридор. Туда, где толпились студенты, и Хашас не мог причинить ей вреда. Вечером по дороге в столовую Алексис рассказала подругам о приглашении Хашаса, странном поведении и тоннах сожаления, которые заполонили каждый уголок его души. Пессимистка Моника решила, что это ловушка, но очень удачная. «Ты должна согласиться». Она чеканила шаг и шла быстро, так что Алексис и Лира едва поспевали за ней. «Это шанс выведать у него хоть что-то про заговор». «Моника, ты что такое говоришь?» — возмутилась Лира. «Лекси встречается с Филом. Она не будет ему изменять». Моника хмыкнула. «А есть кому изменять? Они с Филом еще вместе? Вдруг он уже первый? Того?» Она многозначительно подняла брови. «И вообще, когда вы в последний раз виделись? Он на праздник ее уже пригласил?» Лира смутилась, но продолжала стоять на своем. «Девочки, а ничего, что я тут рядом, а вы меня и мои отношения обсуждаете?» Алексис понимала, что ее несет на волнах раздражения и злости, но поделать ничего не могла. Она злилась не на подруг, а на Фила, который в последнее время уделял ей мало внимания и до сих пор не пригласил на этот дурацкий праздник. Даже сегодня во время обеда он шушукался с Тимом и словом не перекинулся с Алексис. Только махнул на прощание и ушел. Моника резко остановилась, и Алексис чуть не врезалась в нее. «Смотрите». Темная эльфийка указала на парочку, стоящую у дверей столовой. «Фил и Мира Тареха!» Алексис схватилась за руку Лиры, чтобы устоять на ногах. Ей показалось, что из нее разом выбили весь воздух. Дыхание перехватило, а в ушах нарастал гул. Фил смеялся и обнимал Миру за талию, а та мило ему улыбалась и щебетала. Через несколько мгновений Фил достал небольшой конверт и вручил его вампирше. Та заливисто рассмеялась и кивнула. Фил заметил Алексис и, торопливо попрощавшись с Мирой, скрылся в столовой. А Мира направилась в сторону девушек. Она демонстративно остановилась рядом с Лекси и принялась рассматривать белый в серебряных снежинках конверт. Именно такой еще неделю назад Лире вручил Тим, а Монике — Артикаэль. Алексис не смогла сдержать слезы, и они хлынули из глаз. «Так вот почему Фил отдалился. Теперь понятно, почему он до сих пор тянул с приглашением. Как я могла ему довериться?» «Права была мать. Нечего связываться с дворянами, а уж тем более с драконами». Когда Мира скрылась из виду, Лира обняла Алексис. «Ничего, Алекси, мы с ним разберемся, а ты другого найдешь. Лучше». Моника кашлянула и рукой изобразила змейку. «Моника!» — вскрикнула Лира. Алексис вытерла слезы и прочистила горло. «Она права. Я пойду на праздник с Хашасом». Лира вздохнула и погладила Алексис по руке, передавая ей сочувствие и поддержку. Алексис зашла в столовую и направилась к столу, за которым сидели Лангар, Карху, Мирон Тареха и Хашас. Она остановилась и протянула руку. «Давай конверт». Хашас на мгновение замер, а затем расплылся в смущенной, но довольной улыбке. Полез в сумку и вручил ей белый с серебряными снежинками конверт. Алексис забрала его и вышла прочь. «Я покажу Филиппу Абернону, что он потерял». Осталась малость — найти платье и туфли.